Синдром раздраженного кишечника или СРК. Синдром раздраженного кишечника или СРК – это хроническое и широко распространенное нарушение взаимодействия кишечника и головного мозга. Характеризуется рецидивами боли в животе и нарушениями дефекации. Последние исследования уверенно говорят, что кишечник человека, обладающий отдельной нервной системой, крайне чувствителен к таким негативным переживаниям, как длительная тревога, психоэмоциональное напряжение, волнение, беспокойство и другие формы стресса. Что это означает? В первую очередь то, что невидимый для нас стресс способен вызывать вполне конкретные физические изменения внутри организма человека. Более того, клиническая картина синдрома раздраженного кишечника настолько разнообразна, что способна за короткий период развития болезни значительно снизить качество жизни человека. Проявлением СРК относятся боль, вздутие, постоянный дискомфорт, давление в области живота, рези и непереносимость некоторых продуктов. В отличие от других заболеваний психосоматического спектра, у синдрома раздраженного кишечника прямая и простая физико-эмотивная связь. То есть пищеварительный тракт реагирует на стресс быстро, четко и резко. Раздражитель, уровень которого выше привычного значения, при длительном воздействии приводит к патофизиологическим изменениям в кишечнике. Затем нарушается баланс микрофлоры и перистальтики. Психосоматика синдрома раздраженного кишечника включает воздействие стрессового раздражителя, который вызвал повреждение внутренней опоры человека. Закрепление тревожного переживания. Человек снова и снова возвращается к проживанию перенесенного стресса. Формирование цикла стресс, тревога, боль, который переходит в неосознаваемое навязчивое состояние. Несмотря на четкую психосоматическую связь, лечение СРК всегда начинается в кабинете врача-гастроэнтеролога. Только после комплексной терапии можно переходить к психосоматической коррекции. Так как при СРК основную роль играет именно стресс, в большинстве случаев позитивные результаты достигаются на фоне самостоятельной работы пациента, практики медитации, которая проводится регулярно. Когда вы обладаете навыками наблюдения за собой, это помогает не только снижать уровень тревоги, но и поддерживать нормальную работу органов и систем организма, включая кишечник. Разобрав некоторые заболевания, в завершающей главе книги мы рассмотрим нашего злейшего врага, способного запускать повреждения – тревогу. Узнав, как она проявляется, мы также сделаем несколько упражнений для того, чтобы помочь телу сделать шаг к исцелению.